Чудо, как все по-старому. Чека Чезаре, участный чек, кто заводский, Негро на связи. Самый черный, самый жесткий, самый твердый. Дышу через водные со святой водой. Город Святого Креста, но как и твой не святой. Освещаемый путь путеводной звездой. Небо накрыло ладонью, глаза закрой. Я проведу тебя в сердце трущоб. Боб нам полушепотом предложит еще, выставив счет, ребенок черта. В этом лесу ему вполне комфортно. Пройдя сквозь огонь, он пытается выжить. Ступень за ступенью преодолев этажи. Там, где впадло работать, но не подло барыжить. На повышенных оборотах расскажет за жизнь. В куревой браза нас отправили в отпуск. Только вместо турбазы раковый корпус. И не поможет наркоз. Одна надежда на космос, пока мы тонем в стакане с надписью «Босс». Черный глок нацелен на лоб. Бог накормит злом, нажав на курок. Бог паролит взломанный звери число. Куда же тебя занесло? Бог, черный глок нацелен на лоб. Бог накормит злом, нажав на курок. Бог паролит взломанный звери число. Куда же тебя занесло? Далеко не Нью-Йорк, но в кармане с отверткой. Заебись, рыбачок, значит ставь мне пятерку. Преподы ставили неуд, пора преподать им урок. Базарить здесь нехуя, это мать его бог. Опали листья, да не это я опалил. Так сказать, подчистил, чем выровнял стиль. Кто-то с 8 до 6, а летом в Крыму. Кому-то от 8 до 6 на Колыму. Взлетевшие демоны и падшие ангелы. Силиконовый рай, секреты Лос-Анджелеса. Нехуй базарить, лови под жопу пинок. Это Чека Чезаре, слушай сюда, это мать его бог. Черный глок нацелен на лоб. Бог накормит злом, нажав на курок. Бог паролит взломанный звери число. Куда же тебя занесло? Бог, черный глок нацелен на лоб. Бог накормит злом, нажав на курок. Бог паролит взломанный звери число. Куда же тебя занесло?